10. Почему я просто не ушел? Ах да, я же болван. Я чувствовал себя так, как не знаю что. Словно все вокруг не настоящее. Словно я попал в готическую версию дурного молодежного сериала. Только играю в нем не Зубрилу, который собрался пригласить на выпускную девушку из группы поддержки, а крутого оборотня, второго после вожака стаи, который хочет предложить жене вампира наплодить детишек. Миленько. Нет, это ненормально и неправильно. Я забуду все, что сказал мне Эдвард. Но с Беллой поговорю и постараюсь сделать так, чтобы она меня выслушала. Да только она не выслушает, как всегда. Пока мы шли к дому, Эдвард не отвечал на мои мысли. Почему, интересно, он выбрал именно то место в лесу? Хотел отойти подальше от дома, чтобы никто не услышал его шепота? Может быть. Когда мы вошли, Калины уставились на нас подозрительно и отчасти смущенно, но никакого омерзения или гнева в их глазах не было. Выходит, они не слышали, о чем попросил меня Эдвард. Я помедлил в дверях, не зная, что делать. Здесь мне было чуть лучше. С улицы заходил свежий воздух. Эдвард подошел к дивану, напряженный, как струна. Белла взволнованно перевела взгляд с него на меня и обратно. Ее лицо посерело, и я понял, почему ей нельзя нервничать. «Давайте оставим Джейкоба и Беллу наедине», — попросил Эдвард без всякого выражения в голосе, словно робот. «Только через мой прах», — зашипела Розали. Она все еще сидела в изголовье, покровительственно держа холодную ладонь на желтоватой беллиной щеке. Эдвард даже не взглянул на сестру. «Белла», — тем же безразличным тоном сказал он, — «Джейкоб хочет с тобой поговорить». «Ты боишься оставаться с ним наедине?» Белла смущенно поглядела на меня, потом на белобрысую. «Роуз, все хорошо. Джейк нас не обидит. Ступай с Эдвардом». «Тут может быть подвох», — предупредила вампирша. «Нет, не может», — возразила Белла. «Мы с Карлайлом будем все время на виду, Розали», — добавил Эдвард. В безразличном голосе зазвучали первые нотки гнева. «Она боится нас, а не Джейкоба». «Нет», — прошептала Белла. Ее глаза блестели, ресницы намокли. «Нет, Эдвард, я не...» Он покачал головой и чуть улыбнулся. На эту улыбку было больно смотреть. «Не волнуйся за меня». «Вот жуть. Эдвард прав». Белла изводит себя за то, что ранит его чувства. Девчонка — самая настоящая мученица, только веком ошиблась. Ей следовало родиться в те времена, когда ради правого дела можно было скормить себя львам. «Пойдемте, все!» — сдержанно указав на дверь, произнес Эдвард. «Пожалуйста». Самообладание вот-вот бы его подвело. Я почти увидел в нем того сгорающего живьем человека, каким он был на улице. Остальные тоже увидели. Калины молча подошли к двери, и я шагнул в сторону, чтобы их пропустить. Они двигались очень быстро. Мое сердце успело стукнуть дважды, а в комнате уже никого не было. Кроме Розали, замершей посреди гостиной, и Эдварда, дожидавшегося у двери. «Роуз», — тихо сказала Белла. «Иди». Белобрысая злобно уставилась на Эдварда и жестом велела ему выйти первым. Он скрылся из виду. Напоследок вампирша бросила на меня предостерегающий взгляд и тоже исчезла. Когда мы остались наедине, я сел на пол рядом с Беллой, взял ее холодные руки в свои и осторожно потер. «Спасибо, Джейк. Очень приятно». «Не буду врать, Беллс. Выглядишь ты отвратительно». «Знаю», — вздохнула она. «Видок жуткий». «Ты прямо чудище болотное», — кивнул я. Она рассмеялась. «Как я рада, что ты пришел. И как приятно опять улыбаться. Эта трагедия у меня уже в печенках сидит». Я нахмурился. «Ладно, ладно», — понимающе сказала Белла. «Я сама виновата».